Феодора Рерих. Незаметно для меня наступил Новый год. На новой работе я проводила все дни и ночи, а в последние две недели, только благодаря временному карману, у меня была возможность регулярно есть и спать. Но меня это более чем устраивало. Какой смысл спешить домой, туда, где тебя никто не ждет? Был еще вопрос, как встречать Новый год. И именно о нем я думала, когда поздно вечером, 30 декабря, направлялась в кабинет начальника. Друзья приглашали к ним встретить праздник в кругу друзей. Кто-то встречал с семьей, но ни один из вариантов не подходил. В семейное торжество я лезть не хочу, там я чужая. Среди друзей все будут парами. И тут я такая нарисуюсь, одна, жалкая, с кислой миной. Есть еще вариант с подругой и кучей незнакомых людей вокруг. Нет, лучше уж одной. Дома с мандаринами и яствами. Благо, залог последний за квартиру внесен. И еще осталось на что попировать. Куплю хорошего вина, моего вкусненького, разных фильмов и буду есть, запивать свою судьбу и смотреть на счастливые истории на экране, испытывая сожаление и разочарование. Но, с другой стороны, не самый плохой вариант. Постучав в дверь кабинета Соколовского, я получила разрешение на аудиенцию и вошла. «Добрый вечер!» «Недобрый!» – мрачно ответил мой начальник. «Кому как! Я принесла отчет по последним 10 доставкам, сдала все вещи кладовщику и осталось только получить расчет. Жизнь прекрасна!» «Феодора!» – протянул Соколовский. «Нет! Я уже знала за 3 недели, что означает этот просительный тон. Даже не проси!» «Феодора!» «Нет, мой договор заканчивается завтра, в первой половине дня. Я в последнее время сутками работала, в прямом смысле слова, безукоризненно выполняя свои обязанности». «Я помню пару случаев». «Это была не моя вина», – подняла я вверх палец. «Я прошу тебя сделать мне одолжение». «Вот терпеть не могу, когда он просит таким голосом». «Соколовский, имей совесть. У меня в холодильнике мышь повесилась от голода. Завтра Новый год, а мне даже нечего на стол поставить. Дома ни елки, ни мандаринов, ни еды, ничего». «Это посылка для очень важного клиента. И он не находится в заоблачных далях. Ее туда доставишь в первой половине дня. Тебе распишутся в ведомости, и ты переместишься обратно. Двойная высшая ставка оплаты. И я оставлю тебе разрешение на мгновенное перемещение до конца 31 числа». Вздохнув, я сдалась. И, наверное, больше потому, что дома меня никто не ждет. А так, в беготне по работе, хоть время пройдет незаметно. Распрощавшись с начальником, я устало поплелась домой. Спать хотелось невыносимо. Глаза закрывались прямо на ходу. А около моей квартиры меня ждал сюрприз. Ненавижу сюрпризы. В этот раз неприятной неожиданностью оказался мой жених. Он стоял, как всегда, в спортивной куртке, модных джинсах и благоухал парфюмом. Светлые волосы были собраны в хвост, а зеленые глаза настороженно наблюдали за моей реакцией. В моем сердце ничего не ёкнуло, да и скандалить в подъезде я не собиралась, поэтому молча подошла к двери и, вставив ключ, открыла квартиру. «Феодора!» Повернувшись к бывшему жениху, я молча вопросительно на него посмотрела. Что ему нужно? Явно что-то важное, раз решил прийти сюда. Может, хочет вернуться? «Понимаешь, у меня к тебе дело», — замялся мой бывший. «Надо же, первый раз вижу его таким нерешительным. Может, после всего я снова сделаю тебе неприятно, но я хотел бы получить обратно кольцо». Некоторое время я не верила тому, что слышу. А потом поняла, как мне в жизни повезло. Вот если бы я вышла замуж за этого козла, вот тогда бы было горе. «Ну что ты? Знаешь, после твоих слов мне значительно полегчало. Но вот сейчас совсем легко станет». Да здравствуют скандалы в подъезде. И размахнувшись, я врезала Валерию кулаком по носу. Он чуть отшатнулся и зло прошипел. «И ты еще спрашиваешь, почему я тебе бросил?» «Нет, милый, ты мне изменил, а вот бросила тебя я. И сейчас вынесу тебе твой подарок. Он так помогает вешать лапшу на уши, тебе без него нельзя». И, захлопнув дверь перед носом бывшего, направилась в зал за колечком с бриллиантом. А ведь когда-то радовалась подарку. Какой же дурой я была. Открыв дверь, я бросила Валерию кольцо. И, не посмотрев, поймал ли он его, захлопнула обратно. Настроение, как ни странно, было на высоте, и одиночество в Новый год не давило так, как раньше. Попив кофе, я, совершенно довольная, пораньше легла спать. И впервые за последнее время спокойно заснула, а не отключилась. Утро началось неожиданно. Мне в глаза светил солнечный луч. Солнце? Эта мысль заставила подскочить на постели и посмотреть на часы. 10:30. Черт! Мне же нужно собираться, чтобы доставить этот последний подарок. Вздохнув, я с мукой надела отвратительные шаровары. Любимый черный свитер, обтягивающий, но удобный, и красную куртку. После чего, наспех перекусив, выбежала из дома. Перенестись мне предстояло на север, в одну из самых снежных точек мира, небольшую деревушку в горах Лапландии. Опять отправляться в холод и мороз. Надеюсь, я хоть там надолго не задержусь. Вздохнув и войдя в лифт, я щелкнула пальцами и перенеслась в большой сугроб, погрузившись в него практически по пояс. С самого утра день не задался. Страшно подумать, как я буду справлять Новый год. Осмотревшись по сторонам, заметила примерно в 300 метрах от себя большой каменный дом. Ну, если принять во внимание, что вокруг больше ничего нет, то мне явно туда. Посмотрев на небо, я увидела низкие облака, в которых чувствовалось какое-то напряжение. Явно скоро начнется снег, поэтому мне пора поторапливаться, а то, попади я в бурю, перенос опять перестанет работать. Приняв решение, направилась к дому, проваливаясь в снег по бедро, и когда добралась, то с трудом перевела дыхание. Кажется, с этой работой я за эти 3 недели 10 кг сбросила. Отряхнувшись, я позвонила в дверь и услышала шаги. Открыл мне дверь довольно привлекательный темноволосый орк. Окинув меня взглядом, широко улыбнулся. «А вот и наш подарок появился. Проходите. Вы ведь пришли в связи с нашим заказом?» «Да, мне нужно видеть Сергея Ефремова». Мужчина разулыбался еще сильнее, я прям забеспокоилась. «Пойдемте со мной наверх, так как он точно не спустится вниз». Непонимающе посмотрев на орка, я услышала ответ на невысказанный вопрос. «Он отдыхает». «Что ж, значит, придется прервать отдых клиента. Времени у меня маловато». Следуя за провожатым наверх по лестнице, я осматривалась вокруг. Внизу большой просторный холл, кругом необычное сочетание мраморной полы и дерева, камень или тканевые обои пастельных тонов. Красивый, удобный дом, не относящийся к какому-либо определенному стилю. Мы остановились около одной из комнат в конце коридора. «Вам сюда!» – показал мне мужчина на дверь. «Я зайду с вами, чтобы предупредить». «Ну, зайдет и зайдет. Что такого?» Внезапно кольнуло плечо, и, почесав его, я смело шагнула в открытую дверь. А, сделав пару шагов, просто остолбенела от удивления. На постели в одних штанах лежал огромный темно-зеленый орк в очках и читал книгу. Нет, конечно, тело у мужчины было великолепным. Большое, плотное, хоть и не накачанное, но нигде ничего лишнего видно не было. Но не это меня поразило. Этот громила был в очках и кого-то мне напоминал. Пока я стояла и обалдела таращилась на зеленого мужчину, мой сопровождающий подошел и хлопнул его по плечу. Сергей Ефремов, а надо полагать, это был он, поморщился и повел плечом, после чего, чуть опустив очки, посмотрел на меня. «Кто это?» – процедил мужчина сквозь зубы. «Девушка!» – с улыбкой ответил мой сопровождающий. «Это я и без тебя понял. Мне интересно, что она делает здесь, в моей комнате. – прорычал хозяин помещения. «Это мой тебе подарок». «Миша», – начал Сергей, но потом неожиданно откинулся на подушке и замер. Я непонимающе посмотрела на того, кого назвали Мишей, но неожиданно лицо его начало расплываться, и тьма поглотила меня. Единственное, что я успела почувствовать, были руки, подхватившие меня. Сначала пришла боль. Именно она вырвала меня из бессознательного состояния. Не открывая глаз, я подождала, пока она утихнет, и лишь потом приоткрыла веки. Нет сомнений, по ощущениям я лежала на кровати. Но на чьей? Осторожно повернув голову, я заметила большого полуголого мужчину в очках и в плохом настроении. Испугавшись, я хотела закричать, но мужчина произнес: «Не вздумай». Я замерла и, сосредоточившись, вспомнила последний момент перед тем, как сознание покинуло меня. В это время орк лежал на боку и рассматривал мою персону с прямо-таки академическим интересом. Я отодвинулась подальше. «Ну что ж, рассказывайте, что вы с моим братом задумали». Сев на кровати, я посмотрела на собеседника. «С каким братом?» Орк недобро прищурился. «Не советую мне врать», – с рычащими нотками в голосе произнес он. «Не знаю, что со мной случилось, но, наверное, в этот момент вся эта ситуация стала последней каплей за последние недели, и я сорвалась». «Не смей на меня рычать!» – резко сказала я. «Я понятия не имею, в какие игры вы тут играете. Мне нужна только ваша подпись о том, что вы получили подарок, и я уйду отсюда». Поднявшись на ноги, я слегка покачнулась. Перед глазами все поплыло. «Далеко вы не уйдете». Эти слова придали мне сил, и зло посмотрев на этого остряка, я взяла сумку с подарком и бросила на кровать. «Что?» – начал орк. «Вы Сергей Ефремов?» «Да». «Вам подарок, и курьерская служба Деда Мороза доставила его вам в целости и сохранности. А теперь распишитесь». Высоко подняв брови, клиент поставил подпись на бумаге и стал с любопытством смотреть, что я буду делать дальше. «Вы действительно работаете в курьерской компании?» «Уже нет. Это мой последний заказ. И то по просьбе начальства. Так что я пошла». Хмыкнув, Ефремов заметил: «Можете попробовать. Но мой брат, который устроил эту встречу, сказал мне, как только я очнулся, что вы из агентства знакомств, после чего ушел. И я не представляю, почему он нас закрыл вместе. Поэтому лучше закончить этот спектакль сейчас. Им вы ничего не добьетесь». «Что? Какое агентство? Какие знакомства?» Мои глаза широко раскрылись. «Мне домой надо, скоро Новый год». Подойдя к двери, я подергала ручку, но она не поддавалась. Повернувшись к хозяину комнаты, попросила очень вежливо: «Выпустите меня, пожалуйста». «Дверь здесь с железной прослойкой, и выбить ее нереально. А стену выламывать я не собираюсь. У меня тут книжка есть, так что разговаривайте со своим подельником сами». «Дед Мороз, но почему ты не можешь подарить мне на Новый год нормального мужика? Я же не прошу понизить цены на коммунальные услуги». «Но нет, любая особь мужского пола, попадающаяся на моем пути, парнокопытная». Повернувшись снова к двери, я постучала в нее и позвала кого-нибудь, чтобы открыли дверь. Тишина. Может, через окно вылезти? Подойдя к шторам, я чуть задвинула тюль и выглянула на улицу. «Не получится», – раздался голос в кровати. «Мы на третьем этаже, но если вы умеете летать...» Посмотрев в сторону кровати, я увидела, что орк, разговаривая со мной, даже от книжки не оторвался. «Что ж, явно нужно обдумать то, что со мной случилось. Выход должен быть всегда». И присев на кресло, я решила проанализировать ситуацию. Из разговора уже известных доброжелателей: «Миш, ты что натворил? Ты представляешь, что он с нами сделает, когда выйдет из комнаты?» «А он выйдет, как только через час соберется родня. Метель уже набирает обороты, и скоро невозможно будет даже на улице появиться. А тетя мне уже звонила, они скоро будут. А что я должен был делать? Как только бы он ей нахамил, она сбежала бы от него. А так им придется узнать друг друга получше. Он ведь хороший, надо просто дать ему шанс. Миша, это плохо для нас с тобой закончится. Да ладно, тети и остальные нас поймут и поддержат. Они сами не раз пытались сосватать Сергея. Но не так же. Тем более тетя не одобрит столь предприимчивой особы. Она для Сергея хочет любви. Ну, так будет. А если не срастется, то ничего страшного. В этот момент раздался звук открываемой двери. «Мальчики, мы здесь. Заберите продукты. На улицу невозможно выйти. Еле добрались. Еще полчаса, и видно, ничего не будет. Прям буран какой-то в этом году». «Ох, чую я, этот Новый год будет полон сюрпризов», сказал блондин, направляясь в холл. Феодора Рерих. Что делать, я не знала. Раздумья над ситуацией результатов не принесло. С какой стороны ни посмотри, полный бред. Поэтому я, разувшись, сняв куртку и забравшись с ногами в кресло, просто сидела и не верила, что все это происходит со мной. Противный орк продолжал лежать и читать книгу, которая практически закончилась, когда по коридору раздались шаги. Я насторожилась. Шаги все приближались и приближались, пока в дверь не постучали. «Сереж, ты долго еще там? А то уже все приехали. Спустился хотя бы», – поинтересовался приятный женский голос. «Я бы с удовольствием, только не могу открыть дверь. Миша меня закрыл с какой-то незнакомой женщиной». «Что? С какой женщиной?» «Он сказал, из какого-то агентства». Тут я подбежала к двери и попросила: «Выпустите меня, пожалуйста. Какой-то сумасшедший орк закрыл меня здесь, и теперь я не могу попасть домой. Удерживать силы монстров незаконно». «Что?» – опять начала женщина, но замолчала, а через несколько секунд раздался ее рев. «Михаил, негодник ты этакий, а ну иди сюда!» От такого крика я даже от двери отшатнулась и, повернувшись, поймала изучающий взгляд орка. «Почему вы не признаетесь, что замешаны в этой истории?» «Потому что я не замешана!» Кажется, от безысходности у меня начиналась истерика. «Шансов на роман со мной у вас уже нет. Слишком уж ситуация неприятная. Да и телосложением тащеваты». Вот зря он это сказал. В этом он был глубоко неправ. «А не пойти бы тебе в...» «Сдался ты мне!» «Вместе со своим романом и сумасшедшей семейкой! Да чтоб тебя ведьма сглазила!» На мою тираду орк взирал с веселым изумлением. «А силенок-то хватит сглазить? Небось, ни умом, ни силой не вышло. Так решила хоть таким экстремальным способом замуж выйти?» «Значит...» Ответить достойно мне не дали, так как в доме неожиданно раздался сильный грохот. Орк поднялся с постели и, нахмурившись, сказал: «Ну, все. Это перестает быть не только забавным, но и нормальным. Если они там в течение получаса ничего не решат, то я выйду отсюда через стену, и заделывать ее буду не я». Последние слова орк громко прокричал, после чего стал расстегивать штаны, явно намереваясь переодеваться. «Собака!» Резко отвернувшись в противоположную от мужчины сторону, я уставилась на шторы. «Надо же, стеснительная!» Этот монстр еще издевается. Но орк не учел, что мне хорошо все было видно в окне, и я не смогла себе отказать в том, чтобы посмотреть на Сереженьку, чтоб ему икалось до второго пришествия. А он ничего так. Выглядел мощно, представительно, даже в трусах с косточками непонятного вида. И кто ему только белье покупает? Переоделось это чудо в джинсы, рубашку и джемпер. Огромный орк в рубашке и джемпере. Ну да, еще и очки прихватил. «Можете поворачиваться», – сообщил мне неприятный монстр, и стоило мне повернуться, задумчиво добавил: Кого-то вы мне напоминаете. Ведьма. Ведьма. И тут в его глазах мелькнуло узнавание. Та самая ведьма, которая меня тогда сглазила. Значит, ты еще тогда была в заговоре с братцем? Что? Но теперь, присмотревшись к орку без очков, я тоже его вспомнила. Я еще раз повторяю, для особо деревянных. Я не участвую в вашей комедии. А после того, как я встретила тебя, моя жизнь вообще поперла куда-то не туда. Наш спор уже готов был выйти на новый виток, как в доме опять что-то упало.